Евроремонт, мебель в квартире. Я ж его отыскал. Я его тебе присоветовал. Могла бы и побольше с него потянуть. Поторопилась с расставанием. Он мне надоел, как проказа. От больших денег не болеют. Он еще выпил несколько рюмок. Она испугалась, что он напьется и останется у нее на ночь. Он не чистоплотен телесно, от него всегда дурно пахло. Ты на машине не переборщишь? Не бойся, бывшего мента настоящие менты не берут. Солидарность. Он чувствовал себя раскрепощенно, похохатывал, потягивал сигарету, думал о большом, что непременно должно прийти в его жизнь. «А вдруг начальник вызовет?» — не унималась Ирина. «Он уже в отрубе. Этот слюнтяй ноги мне должен целовать. Его бы окружение давно схавало, но я их вовремя разогнал, премии ему накрутил. Он же тупица. Они у меня на этом вонючем радио и вонючем телевидении все по струнке ходят. Я их всех в кулаке держу. Они все, суки, друг за дружкой следят и мне докладывают. Я для них самое настоящее КПЗ сделал. Дерьмо эта журналистка только болтать и может. Они пашут, а мы деньги хорошие получаем, водочку пьем и девок облагораживаем. В наше время рабы должны быть. Он самодовольно рассмеялся. Он сам себе казался мудрым, истинным хозяином жизни и положения. Ага, а теперь о нашем дельце. Хватит тебе в этом музее пыль глотать, копейки получаешь. Мне нужен свой человек в отделе контроля. Будешь хорошую зарплату иметь. А что делать? Заинтересованно переспросила Ирина. Да ничего, я потом все расскажу. Я в технике не бум-бум, а тут, говоришь, контроль нужен. Да и хорошо, что не бум-бум. Я везде дур расставил у власти. Радио возглавляет бывшая секретарша, 9 классов образования. Телевидением командует тоже бывшая потаскушка. У этой вообще 7 классов за спиной. Я даже главным бухгалтером сделал бывшую кассиршу. Она дворником раньше работала. И ничего, рулюют. И меня как бога слушаются. Что ни скажу, все делают. Чуть-чуть зарплату им увеличил, дуры счастливы. Но теперь они уже за все и отвечать будут. Не положено ставить на руководящие посты безграмотных. Но мне все положено. А если проверка? Не унималась Ирина. Она с испугом смотрела на Чеснухина и поражалась той бездне, которая открывалась в его внутреннем мире. «Была проверка. Ну и что? Из Магадана прилетела дура. Сунул я клык гравированный, 3-литровую банку икры. Дело с концом. Все стало чисто. Все ревизоры продажные. Тут шанс не упустить. На контроле старая дура сидит. Честно, в Москве училась. Чуть что акт нарушения вещания. Ну, задолбала. Нет актов и нет срывов. Я ее все равно живу сосвету. Уже инфаркт схватила, недолго протянет. Я боюсь, что не справлюсь. Теперь ваше радио и телевидение такую чушь несут, что вся Чукотка над этим смеется». Он вдруг рванулся с места, кинулся на женщину, рывком повалил ее на диван, схватил цепко двумя руками за горло и придавил так, что та захрипела в отчаянии.